318. Май, 30. Даем по устремлению. Оно обуславливает получение. Неважно, от чего оно начинает угасать, но если это происходит, поступления прекращаются, и огонь духа поникает. Устремление, утвердившееся на знании основ, не может потухнуть. Оно имеет свой ритм. И чередование ритма не следует принимать за угасание.